Глава третья. «Неужели ты это сделала?» — с нескрываемым удивлением произнесла Света, опускаясь на стул напротив моего рабочего стола. «Да. И все? А что еще?» «Ну...» — протянула Света, сложив руки перед собой. «Я думала, ты расскажешь, как все прошло». «Да нечего рассказывать». «Уверена?» «Да». Я оторвалась от бумаг и взглянула на главного бухгалтера своей небольшой, но стабильно работающей вот уже 10 лет компании. Со Светой я была знакома еще дольше. Мы вместе работали 13 лет назад на одну фирму, где и познакомились, да сдружились. Там я была начальником отдела, а Света трудилась в бухгалтерии. Именно она в свое время поддержала меня, когда я решила заняться собственным бизнесом, перестав вкалывать на стороннего дядюшку. Было сложно, но я справилась. А рядом, как ни странно, оказались люди, которые меня поддержали. Увы, среди них не было моего супруга. Эдик тогда заявил, что это неоправданный риск, и я могла потерять все свои сбережения, которые у нас на тот момент уже были. Только Эдик ошибся. Теперь у нас, то есть у меня, была собственная компания, большая квартира в центре города и еще одна квартира, в которой со вчерашнего дня я и проживала. И именно об этом пришла со мной поговорить Света. Она была одной из тех, с кем я могла делиться своими переживаниями и страхами, и именно она помогла мне порвать заявление на развод и взять тайм-аут, чтобы остыть и все хорошенько обдумать. Чем я и занималась последние дни. «Ну а как Эдик все воспринял? Алия?» «А ты как думаешь?» — ответила вопросом на вопрос, отодвигая в сторону скопившиеся дела. «Похоже, пока Света все не узнает, не уйдет. Вот так и нанимай друзей на работу». Но я не злилась на подругу. Без нее было бы тяжко как в компании, так и в жизни. Поворчали. Эдик до дверей мой чемодан дотащил. Подруга удивленно изогнула темные брови. «И все? А ты думала, они грудью на амбразуру бросятся?» Я покачала головой, все еще чувствуя, как каждый раз, стоило вспомнить последний разговор с дочкой, у меня к горлу подкатывал комок. «Ну ладно, с Эдиком-то все понятно. Он у тебя никогда не отличался особой эмоциональностью». Я кисло улыбнулась. Это Света еще мягко выразилась. На самом же деле Эдуард Федорович Махонов вообще был флегматичной натурой. Он плыл по течению всю свою жизнь, как лодка без весел. Роль весла, а потом и бензинового мотора на себя взяла я. Если бы не мое участие в его жизни, то и сидел бы Эдик с мамкой дома. Может, женился, может, были дети. Но, думается мне, к этому времени Эдик уже развелся бы и был увешан алиментами, как и долгами по кредитам. Однажды Света сказала, что я баба-мужик. Тогда я обиделась на ее грубое замечание. Сегодня я наконец-то поняла, о чем говорила подруга. А стоило лишь снять розовые очки и отринуть чувства, как голова внезапно прояснилась, а в сердце стало пусто. На эмоции меня пока могла вывести только дочь. «Алия, как она?» — спросила Света и попала в точку. «А может, у меня все на лице было написано? Кто ж знает?» «Как обычно». Я пожала плечами, отводя взгляд в сторону. «Надеюсь, из глаз не хлынут слезы. Я ведь сильная девочка, да? Не расплачусь. Наверное. Элин, я же вижу, что не все так просто». «Совсем. Она обиделась на тебя? Ругалась?» «Нет. Ну, то есть дулась, на сообщение не ответила. Я теперь виновата себя, буду до гробовой доски чувствовать». «Элин, запомни, ты не виновата. Тем более вы же все обсудили. И ты не ушла от них, а просто переехала на пару недель передохнуть и собраться с силами. Да, именно так я и говорила. Вот только что Эдик, что Лия меня теперь предательницей считают. Света поднялась со стула. Поджав губу, она направилась к шкафчику, в котором я хранила чай и графин с водой. Налив мне стакан воды, вернулась за стол. «Спасибо», — прошептала, продолжая чувствовать, как ком забивал горло и не давал нормально дышать. Сделав несколько глотков теплой воды, я наконец-то смогла выдохнуть. На глазах уже собрались слезы, но от них избавилась, украдкой проведя ладонью по прикрытым векам. Света сделала вид, что ничего не заметила. «Ладно, еще одумаются. Им тоже полезно будет немного поскучать». «Надеюсь». Кисло улыбнулась, продолжая держать в руке полупустой стакан. «А как там в квартире новенькой живется?» Я вздохнула и, прикрыв глаза, на миг вернулась в место, где провела последнюю ночь. Тихо, пусто и одиноко. «Счастье не в квадратных метрах, а в том, кто рядом с тобой». «Ты, как всегда, права». Открыв глаза, я взглянула на мудрую подругу. «Как жаль, что много лет назад вот такой умудренной опытом и чуткой подруги у меня не было. У меня тогда никого не было, кто бы поддержал. С Эдиком мы встречались примерно полгода. Казалось бы, у нас случилась любовь с первого взгляда. Нам по 18, вся жизнь впереди. И вот в один из таких прекрасных дней я поняла, что кое-что произошло. Некоторое событие, которое изменило наши жизни. Случайная, совершенно незапланированная беременность. Шок, страх, паника. Я не знала, что делать. Эдик тоже. Да что можно спросить с пацана, который даже колледж не закончил, и с девчонки, получившей не так давно школьный аттестат. И вот два, по сути, еще ребенка, которые думали, что уже взрослые, оказались перед выбором — либо сохранить беременность и стать семьей, либо... Я выбрала первый вариант. Так любила Эдика, уже полюбила свою будущую малышку. Ведь тогда знала, что будет дочка. Сердцем чувствовала. Так и случилось. Скорая свадьба, беременность и роды. И вот нас уже трое. Потом попытки доказать всем, что нам не страшны никакие трудности. Родители, казалось, поддерживали нас и не были против брака ребенка. Разве что позже я узнала, что свекровь и свекор отговаривали Эдика на мне жениться. Да и мои, как выяснилось потом, тоже не делали ставок на этот поспешный брак по залету. А я была упрямая. Решила, что смогу всех нас вытянуть. Вот и тянула 18 лет. Доказывала, что свекровь заблуждалась, и я идеальная пара для ее сыночки-корзиночки. Доказывала своим родным, что люблю мужа и души в дочке не чаю. Вставала раз за разом, когда было больно и тяжело. Отдавала всю себя дому, работе, семье. Вот только сейчас, когда я захотела немного счастья для себя, никто меня не понял. «Знаешь, Свет, ничего смертельного не произошло», — прочистив горло, произнесла и, отставив стакан в сторону, потянулась за документами. «А теперь давай-ка поработаем». Света молча кивнула, но я знала, она переживала за меня и всегда была готова подставить дружеское плечо. Дважды сверившись со списком, я покатила тележку к кассам. Вроде бы все купила, что планировала. Как показала вчерашняя ревизия, в квартире явно не хватало всего. Ни туалетной бумаги, ни средства для посудомойки. Ровным счетом там не было ничего. И вот, волоча тележку, я думала, что собираюсь пожить в квартире не две недели, а как минимум ближайшие пару месяцев. Ибо зачем мне столько всего? И все-таки рука так и не поднялась оставить часть покупок на полках. Если мне и предстояло жить в пустой квартире одиночкой, то хотя бы со всеми удобствами. Не бегать же мне по соседям, чтобы просить у них сахар или кусок мыла. «Кружка!» — прошептала, резко остановившись напротив отдела с посудой. Сердце учащенно забилось. Я вспомнила о кружке, которую позаимствовала у соседа. Нужно было вернуть чужую кружку. Да как-то отдавать уже использованную посуду у меня рука не поднималась. Поэтому, резво завернув в нужный отдел, прямиком направилась к ряду из кружек и стаканов. Несколько минут понадобилось на то, чтобы осмотреться и понять, что именно такой же белой кружки, которая теперь одиноко стояла на сушке, здесь не было. Зато была черная в подарочной упаковке. Под стать моему мрачному соседу, который, наверное, теперь думает, что я чокнутая нимфоманка. Надо же было так облажаться. Схватив кружку в упаковке, сунула ту в тележку и быстрым шагом направилась к кассе. Расплатившись, сгрузила все покупки в машину. По ошибке едва не свернула на дорогу, ведущую к моему родному дому. Но строго напомнив, что я в добровольном изгнании, направилась по новому адресу. Здесь, к моей радости и облегчению, соседа не встретила. Как-то до сих пор представить не могла, как буду смотреть ему в глаза после вчерашнего фиаско. Поэтому, затащив все покупки в квартиру, я достала из пакета коробку с кружкой. На стикере, который завалялся в сумке, быстро нацарапала пару благодарственных слов и, пока никто не видит, выбралась в коридор, поставила коробку под дверь и, как трусливая мышка, юркнула обратно в свою норку. Закрыв дверь, прижалась к ней, чувствуя, как сердце молотило в груди. «Ну и дура же я!» — прошептала, закрыв глаза и смеясь над собственной трусливой выходкой. «Мне 36!» а веду себя как ребенок.